опять задержка, значит мне хана настала. У тебя опять задержка, значит скоро я отец. Выметайся ты с дома, мама мне вчера сказала. Вот такой ко мне подкрался неожиданный пиздец. Выметайся ты из дома, мама мне вчера сказала. Вот такой ко мне подкрался неожиданный пиздец. Опять задержка, что ж не рада ты нисколько? У тебя опять задержка, ты ж хотела малыша. А теперь сидишь рыдаешь, меня нахуй посылаешь. Я встаю и удаляюсь со слезою не спеша. А теперь сидишь, рыдаешь, меня нахуй посылаешь. Я встаю и удаляюсь со слезою не спеша. У тебя опять задержка, вот и юность пролетела. У тебя опять задержка, значит будешь ты рожать. Как бы ты потом об этом горячо не пожалела, ведь тебе всего 16, а мне 20, твою мать. Как бы ты потом об этом горячо не пожалела, ведь тебе всего 16, а мне 20, твою мать. Как бы ты потом об этом горячо не пожалела, ведь тебе всего 16, а мне 20, твою мать. Как бы ты потом об этом горячо не пожалела, ведь тебе всего 16, а мне 20, твою мать.